виду Миксли. Громче и все грохочет. Пустой барабан, который годится только на то, чтобы в него колотили. Мы не посадим на наш трон пустозвона вроде нашего племянника Монтекусомы. Запомни наши слова. Я их запомнил. И с горечью вспоминаю их до сих пор. Чтимому глашатую потребовалось некоторое время, чтобы сладить с своим возбуждением. Потом он спокойно сказал: «Мы благодарим тебя, Миксли, за возможность размещения нашего гарнизона в далеком Шоконочко. Это и будет новым назначением молодого воинственного владыки. Он получит приказ немедленно выступить на юг, основать там опорный пункт Мешика и командовать этим отдаленным постом». Прошло несколько дней, и все то время, которое я не проводил в постели, заново знакомясь с своей женой, я посвящал знакомство с своим первым собственным домом. На нижнем этаже, как я уже говорил, дом стоял не на земле, а на сваях. Там располагались кухня, трапезная и особая комната, где я мог принимать гостей или вести деловые беседы. Отдельного помещения для рабов не было. По окончании рабочего дня Бирюза просто раскладывала свою тростниковую циновку на кухне и ложилась там спать. На верхнем этаже дома находилась наша спальня и спальня для гостей, и еще одна комнатка поменьше. По правде сказать, я не понимал, зачем она нужна, до тех пор, пока Цянья однажды не объяснила мне со смущенной улыбкой: «Когда-нибудь, Ца, у нас может появиться ребенок, а то и не один. Эта комнатка пригодится для детей и для их нянь». Все комнаты на обоих этажах Цянья обставила лишь самым необходимым. Многослойными постелями, плетеными коробами и низенькими табуретками и скамейками. Помещения были почти пусты, по ним гуляло эхо, поблескивали еще непокрытые коробами каменные полы, белели голые известняковые стены. «Я подумала, — пояснила моя жена, — что украшения и предметы убранства должен выбирать хозяин дома. Мы пройдемся по рынкам и мастерским вместе, — сказал я, — но я пойду только для того, чтобы одобрить твой выбор и заплатить за покупки». Те же скромность и сдержанность побудили Цянью ограничиться покупкой всего одной рабыни. Вообще-то Бирюза вполне справлялась с работой по дому, но я решил, что для повседневных забот по хозяйству нам надо купить вторую рабыню, а чтобы ухаживать за садом на крыше и бегать моим поручениям, еще и раба. Поэтому мы приобрели не очень молодого, но достаточно крепкого, жилистого мужчину, носившего на красноречивый манер класса Тлакотли громкое имя Ситлали Кайкани, звездный певец. Напарницей Бирюзы стала молоденькая служанка, названная, вопреки обычаю рабов, просто Кекелмики, смешинка. Словно оправдывая свое имя, эта девушка то и дело без всякой видимой причины прыскала со смеху. Мы немедленно заставили всех троих, Бирюзу, звездного певца и смешинку, посещать в свободное время школу, так что основанную моим юным другом Коцатлем. Хотя теперь Коцатль занял гораздо более высокое положение, однако, памятуя о своем прошлом, устроил у себя в доме учебные заведения для рабов. Он собирался готовить из них превосходных домашних слуг. «Разумеется», — с гордостью заявил он мне, — «стрипне, садоводству и тому подобному у меня учат специально нанятые наставники, но изысканным манерам я обучаю рабов сам». «Ты учишь рабов изысканным манерам?» — удивился я. «Но зачем они простым слугам?» «Чтобы они превратились из простых в ценных, умелых и нужных». «Но ведь раб не может платить за учебу», — заметил я. «Это правда», — признал мой друг. «В настоящее время все мои ученики уже находятся в услужении, так что плату за обучение вносят их хозяева. Но это обучение настолько усилит способности рабов и повысит стоимость, что они или получат повышение у прежних хозяев, либо будут проданы с большой прибылью». Я кивнул и сказал: «Да, это будет выгодно и им, и тебе, и хозяевам. Ты здорово придумал, Коцатль». «А все благодаря тебе, Миксли», — скромно ответил он. «Так что я должен возблагодарить Танали, твой или мой, связавший вместе наши жизни». «Да, и я сам», — размышлял я в тот же день, не спеша возвращаясь домой, в большом долгу перед своим Танали, который когда-то проклинал. «О, боги!» — произнес я про себя. «Если на небесах и вправду есть боги, и эти боги вы, то я благодарю вас». Порой вы что-то отнимали у меня одной рукой, но тут же щедро одаривали другую, и в целом дали гораздо больше, чем отняли. Я целую землю перед вами, боги.